Глава 60. Я словно в тумане побрела в сторону покоев князя. Мне было все равно, ждут ли меня там. Я хотела его увидеть и убедиться лично, что он жив. Думать о том, что у его потенциальных палачей задуманное вышло, я не хотела и не могла. Я верила, что он жив. Возможно, ранен, но жив. Сердце гулко билось в груди, грозя разбить мою грудную клетку. Оно стучало где-то в горле. Так сильно я испугалась за Михаила. Что же это такое творится? Час от часу не легче. День ото дня все чернее и чернее. По дороге читала единственную известную мне наизусть молитву Богородицы, чтобы он жил. Замеревшим сердцем я остановилась у двери покоев Михаила и робко постучала. Я хотела зайти и увидеть его, узнать, что с ним, и одновременно с тем боялась понять, что все плохо. Дверь отворилась, и выглянул лакей. «А, это ты, Ольга? Чего тебе?» «Пусть войдет», — услышала я голос князя, и едва не осела на пол от облегчения. «Раз он говорит, значит, все не так страшно». И голос его не звучал, словно говорил бы умирающий. «Заходи», — послушался распоряжение барина лакей и открыл дверь шире, чтобы я прошла в комнаты. И я прошла. Тут же бросилась к кровати, на которой возлежал на перинах Михаил. Он был бледен. Плечо его было перебинтовано и пропитано свежей кровью. Очевидно, доктор уже был у него и оказал ему первую помощь. Значит, все уже позади. По крайней мере, мне очень хотелось, чтобы было именно так. «Миша!» Я уселась прямо у кровати, на паласе рядом с ним на коленях, сжала его здоровую руку, забыв обо всех условностях и церемониях. «Все нормально», — тут же сказал он, увидев тревогу в моих глазах и ощутив дрожь моих пальцев. Я мелко дрожала, словно бы от холода. Я очень испугалась за него. «Уверен?» «Да, не бойся, пожалуйста». «Врач был?» «Был». «Что сказал?» «Лежать и поправляться». «Точно все в порядке?» «Точно». «Но у тебя же все болит, наверное?» «Конечно, болит. Это свежая рана». «А говоришь, что все в порядке. Как же тогда в порядке, если тебе больно?» «Но тут сразу не пройдет. Нужно время, чтобы рана хотя бы затянулась». «Я знаю». «Ну да, ты же тоже с медициной дружишь». «Миша», — покачала я головой, нежно сжимая его пальцы в своих, стараясь передать ему свое тепло, силу, и словно бы желая поделиться с ним своим здоровьем. «Иван сказал мне, а я едва Богу душу не отдала». «А я тебе сейчас говорю, что повода так переживать нет. Я поправляюсь». «Но кто на тебя напал?» Наши взгляды встретились. Жестом Ларин попросил слуг покинуть его комнату, оставив нас наедине. «Те, кто ищет книгу?» Скорее утверждала, нежели спрашивала я. «Так ведь?» «Да. Они». «И они уже нападали на тебя?» «Да?» Ларин выдержал мой долгий взгляд, а потом усмехнулся. «Ты действительно потрясающе умна для девушки». «Значит, да». «Да». «Почему ты мне не сказал? Я ведь тоже могу тогда подвергаться такой опасности». «Потому что надеялся, что тебя это не коснется». «А теперь?» «Теперь я опасаюсь, что...» Он замялся, решая, видимо, стоит ли мне говорить горькую правду или нет. «Ну, говори же!» — проявила я нетерпение. «Глупо теперь уж из себя красную девицу изображать, когда я теперь с тобой в одной лодке». «Ладно, ты права», — вздохнул Ларин и устало провел пятерней по волосам, взъерошив их. «Они поняли, что искать талисман надо не у меня», — посмотрел он на меня. «И я боюсь, что они поймут, что охоту пора открывать на тебя, Оля».